Глава 11. Я уже собирался отдать приказ стрелять по волколакам из всего, из чего возможно, когда дыхание в горле перехватило, дико скрутило живот, а голову сдавило так, что потемнело в глазах. Очень знакомые ощущения, которых я совсем не ожидал в такой ситуации. Сквозь тучи, застилающих все вокруг черных мотыльков, я увидел, как из лесной чащи выходят 4 здоровенных красных медведя. Они шли плотной шеренгой, вытянув когтистые лапы вперед, склонив головы и направив на нас рога. Я сопротивлялся как мог и даже попытался накачать магической энергией в левую руку, достать из креплений на спине протазан не было сил. Красные медведи продолжали дружную ментальную атаку. Я с трудом обернулся на своих бойцов. На соседнем дереве обмяк Стас, но не упал, успел привязаться ремнем к стволу. Матвей скрипел зубами и тихонько рычал, пытаясь удержать щит, который уже трещал по швам. Парень тоже из последних сил пытался привязать себя к стволу деревца и решил повторить его действия, пока не стало поздно. Вслед за 4 мохнатыми монстрами из леса вышли несколько фигур в плащах с глубокими капюшонами, и ментальная атака усилилась в разы. Связь с реальностью начала разрываться. Не выдерживала никакая защита, их здесь слишком много, и, похоже, пришли уже не юнцы. Я обхватил ствол дерева 2 руками, сцепив между собой пластины доспеха на предплечьях. Получилось довольно неплохо. Зажмурив глаза, я постарался мобилизовать весь оставшийся запас энергии и сопротивляться звериному ментальному натиску. Кажется, я на некоторое время провалился в небытие, потому что помню, как очнулся. Давление еще сохранялось, но уже немного ослабло. Открыть глаза я пока не решился. Мир вокруг меня вертелся юлой, норовя выбросить бескрайние просторы Вселенной. Вокруг раздавался рык и вой, утробный рев красных медведей. Прислушавшись к этой потусторонней какофонии, я понял, что рев и вой звучат не угрожающе, не победно, это звуки боли. Теперь я отчетливо услышал треск мощных разрядов и языков пламени. Топот сотен лап, запахло паленой шерстью, кровью монстров. Очень специфический запах, который ни с чем не перепутаешь. С трудом открыв глаза, я увидел, как отряд магов и стрелков в броне рода Демидовых наводит в лесу порядок. Они раздавали налево и направо молнии, потоки огня, даже при свете дня были видны голубые росчерки трестеров магических боеприпасов. Вскоре ментальное давление прекратилось совсем, и я увидел брата, его сподвижников, еще 10 магов и взвод тяжело вооруженных стрелков. Через несколько минут в зоне видимости на ногах стояли только люди в доспехах. Кругом валялись сотни мертвых волколаков, 4 красных медведя лежали в одном месте, почти так же, как и шли. Увидел на земле и фигуры в плащах с капюшонами. К деревьям, на которых мы сидели, подошел мой брат Алексей. «Эй, путешественники, вы там живы?» — спросил он, не обращаясь ко мне по имени. «Вроде бы да», — сказал я хриплым голосом и закашлялся. «Все?» — уточнил брат. Я обернулся на ребят. Матвей тряс головой и оглядывался по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Стас уткнулся лбом в ствол дерева, к которому успел привязаться. Руки-ноги висели плетьми, словно он мертв. Но тут я услышал приглушенный протяжный стон, и у парня дернулась рука, словно от нервного тика. «Этому, похоже, хорошо от милых медвежат досталось», — сказал Алексей, кивнув на Стаса. «Сейчас исправим», — сказал я уже более уверенным голосом. Я расцепил пластины доспеха, отстегнул фиксировавший меня к дереву ремень и начал спускаться вниз. Ноги еще были ватные, но Стасу нужна моя помощь. Я скинул рюкзак и все оружие, потом уже налегке начал карабкаться на дерево к Стасу. Матвей тем временем, громко кряхтя и тихо ругаясь, сполз на землю и сразу сел, опершись спиной на ствол. Я забрался на соседнюю со Стасом ветку, хотя мне это сейчас давалось нелегко. Рот парня был приоткрыт, и по подбородку стекала тонкая струйка слюны. От ментальной атаки он у нас оказался самым незащищенным. «Когда вернемся домой, не отстану от артефактора, пока тот не создаст защиту от ментальных атак». Я приложил ладонь к затылку бедолаги и начал с плавной пульсацией осторожно нагнетать целительную энергию. Стас начал медленно приходить в себя. Сначала он прекратил стонать, потом, закатившиеся до этого глаза, приняли нормальное положение, но взгляд пока не сфокусировался. Через пару минут он поднял руку и вытер с подбородка стекающую слюну. «Стас, ты как?» — спросил я, не убирая руку с его затылка. «Где мы?» — слабым голосом спросил парень. «Сидим на дереве, как 2 галки», — усмехнулся я. Эликсир проглотить сможешь? Постарайся. После этого станет намного легче. — Могу попробовать, — пробормотал Стас. — Сделай пока один небольшой глоток, — сказал я и протянул ему пробирку с фиолетовой жидкостью. Руку от его головы я убрал. Парень сделал небольшой глоточек, поморщился, посмотрел по сторонам уже более осознанно, потом, немного подумав, сделал еще глоток. — Вроде легчает, — сказал он, возвращая мне пробирку. — А откуда взялись эти бравые ребята? — Вот сейчас слезем и узнаем, — ответил я. — Ты справишься? — Наверное, да, — кивнул Стас и начал отстегивать импровизированную страховку. Через минуту я был уже на земле. Алексей и другие маги из отряда тем временем обыскали лежащих на земле людей в капюшонах, внимательно всматриваясь в лица. Потом приступили к добыче полезных ресурсов с красных медведей и волколаков. — Вовремя они подоспели, — сказал Матвей, поднимаясь с земли. — Еще б немного, и нам кранты. — А ты неплохо держался, — сказал я приятелю, похлопав по плечу. — Я видел, как ты поставил щит, и он сработал. Стасу меньше повезло. — Уже нормально, — улыбнулся парень. — Отличный эликсир. И тебе, Вань, спасибо большое. Если б ты не залез на дерево и не помог мне, я там до сих пор бы слюну пускал. — Здоровье моих бойцов — мой долг и моя прямая обязанность, — сказал я и подмигнул приятелю. — Что ж ты думаешь, я смогу спокойно смотреть, как ты там висишь на дереве без дела? Пока мы приводили себе в порядок, отряд, пришедший с моим братом, завершал сбор ресурсов с монстров. Маги этим процессом руководили. Возможно, мне показалось, но все это делали не особо охотно, словно больше делали вид. Алексей посмотрел в нашу сторону, и наши взгляды встретились. Самое трудное сейчас — сохранять инкогнито, когда хотелось броситься старшему брату в объятия и поблагодарить за своевременное спасение. Интересно, как он смог меня найти? Я активировал карту нейроинтерфейса. Теперь она заработала. Даже увидел пару небольших красных точек на периферии. — Ну что, господа путешественники? — с ухмылкой спросил Алексей неторопливым уверенным шагом, приближаясь к нам. — Вы уже домой собираетесь или как? — Мы очень признательны вам за наше спасение, — достаточно официальным тоном сказал я, чтобы никто и не подумал, что мы очень хорошо друг друга знаем. — Если бы не вы, мы бы не устояли. Оставалось совсем немного. — А мы тут идем по своим делам, а тут вдруг такой веселый шабаш. — Не смогли устоять, — сказал Алексей и рассмеялся. — А как поближе подошли, так увидели три фрукта на дереве, значит, уже не зря старались. — Чего это мы фрукты? — начал было возмущаться Матвей, но я толкнул его локтем в бок, чтобы остановился. — Так вы домой или с нами хотите? — снова спросил мой брат. — Ого, у нас даже есть выбор, — тихо пробормотал Стас, адресуя скорее всего мне. «Учитывая, какой тут веселый сектор, предпочтительнее было бы с вами передвигаться», — сказал я. «Но мы здесь уже второй день, и у нас не осталось воды и провизии. То, что мы здесь второй день, Алексей и так уже знает, иначе не затеял бы эту спасательную операцию. Мой рассказ больше был направлен на сохранение легенды. Мои бойцы ведь понятия не имеют, что это мой брат. И лучше пока не надо в это посвящать». «Да, ребята», — сказал Алексей, кинув нас взглядом. «Наверное, вам нет особого смысла с нами тут таскаться. Мы сегодня расчищаем этот сектор, а вы бегите домой. Отмывайтесь, отсыпайтесь. На обратном пути монстров практически не встретите. Всех зачистили. Если, конечно, никто залетный не попадется. А мы пока что дальше немного пошумим и снизим местное поголовье зверья. А если будет желание, можете завтра с нами пойти в следующий сектор». «Судя по тому, что вы здесь до этого момента даже с ночевкой продержались, явно парни не промах. От вас будет толк. Но так как?» «Думаю, так будет лучше», — кивнул я. «Мы идем домой и приводим себя в порядок, а завтра с вами. Давно хотелось забраться в аномалию подальше. Ребят, что думаете?» Я повернулся к своим бойцам, хотя ответ мне уже был известен заранее. «Сбыл бы здорово», — выдохнул Матвей, улыбаясь во все 32 зуба. Как в рекламе зубной пасты. «Я за», — коротко ответил Стас, но я видел, как у него глаза загорелись. «Тогда идете с нами обратно до тропы, потом по бревну на тот берег», — довольно кивнул Алексей. «Надеюсь, дальше дорогу знаете?» «Не заблудимся», — заверил я его, еще раз убедившись, что карта нейроинтерфейса исправно работает. «Ну вот и славно», — сказал брат и направился к своему отряду. «Возвращаемся на тропу и поделитесь со спасенными водой кто-нибудь». Бродившие в округе магии бойцы поспешили принять походное построение и двинулись в обратную сторону. Мы пошли вслед за ними. Нам передали пару фляг с водой, чуть ли не наполовину одной из них мы выпили сразу. До тропы оказалось не так далеко, с полкилометра или чуть больше. Потом отряд направился дальше на север, а мы повернули в сторону реки. «Как же здорово они подоспели!» — сказал Матвей, когда последние гвардейцы Демидовых исчезли из поля зрения. «Боюсь даже представить, что бы с нами сделали бы эти маги. Превратили бы в таких же волколаков!» — буркнул Стас. «Стал бы ты еще больше и сильнее, с острыми зубами и большими когтями!» «Типун тебе на язык!» — сплюнул Матвей. «Меня и так все устраивает». «Очень вовремя Демидовские подоспели. Немного странно, только зачем они так далеко ушли в сторону от своего курса?» «Так командир сказал же, что они сектор зачищают», — напомнил я приятелю. «Услышали шум, увидели скопление монстра, вот и пришли». «За полкилометра услышали?» — усомнился парень. «Так мы и не стреляли вроде». «Откуда ты знаешь, какой у них слух?» — с усмешкой спросил Стас. «Может, у них слухач какой есть?» «А что, Ваня, такая магия тоже бывает?» — спросил Матвей. «Все может быть», — ответил я уклончиво, не рассказывая же про нейроинтерфейс, по которому они меня нашли. «Почему бы и нет? Может, приборы какие-то секретные?» Тем временем мы подошли к бревну, служившему мостом. Я залез на него первым, и мы быстро перешли на другой берег. На земле я увидел несколько мелких фрагментов больших трубчатых костей. Скорее всего, это все, что осталось от убитых нами вчера игольчатых гиен. Наверное, только от самки щенков местное мутировавшее зверье слопало без остатка. По тропе в сторону выхода из аномалии мы шли, словно гуляли по парку. Периодически видели тут и там трупы разных монстров, которых уже начали обгладывать более мелкие собратья, спрятавшиеся в кустах при нашем приближении. На наше удивление, не вылезло даже ни одного червя из воды и болотной жижи, пока мы скакали по кочкам. «Так, ребята, вы мне кое-что обещали помочь сделать на обратном пути», — сказал Стас, снимая с пояса игольник, с которым он никогда не расставался. «Обещали», — кивнул я и достал из кармана рюкзака небольшой футляр, в котором находился разборный вариант игольника. Потом быстро соединил несколько трубок в одну, почти метр длиной. «Ого!» — выдохнул Стас, восхищенно глядя на мое новое оружие. «Отдам потом, если хочешь», — рассмеялся я. «Здорово! Конечно, хочу!» — обрадовался Стас и вставил первую иглу с оперением в трубку. «Ну, погнали!» Мы со Стасом отстреливали краснощеких жабоидов, а Матвей собирал их и складывал в кучу, которая достаточно быстро стала внушительных размеров. Потом мы все дружно уселись возле кучи и начали отделять те самые красные щеки, где находятся легендарные ядовитые железы. Теперь нам яда хватит на целую груду усиленных ядом стрел для мини-арбалетов и игольников. В северные ворота Каменска мы входили уже после обеда. Я даже представил себе, с каким удовольствием сейчас умял бы безвкусный больничный рассольник, несоленую перловку и паровую котлету. «Да я б сейчас даже от вчерашнего беляша на вокзале не отказался, даже если он позавчера хвостом вилял. Голод не тетка». Мы с Матвеем повернули к госпиталю, а Стас поспешил домой заниматься добычей яда и снаряжением стрел. К завтрашнему утру он обещал собрать приличный боекомплект. Когда я подошел к елке, мне на плечо тут же прыгнул Федя, что-то радостно щебеча. Он терся мордочкой о мою щеку. «Что, братец, соскучился?» — спросил я, пытаясь погладить танцующего на моем плече зверька. «Милота!» — тихо произнес Матвей, с улыбкой наблюдая за нашей встречей. «Больше никогда тебя не оставлю, честное слово», — сказал я, почесывая Федю за ушком и глядя в светящиеся красным глаза. Кажется, в этих глазах я смог прочитать верность, преданность, любовь и веру. Веру в то, что хозяин больше не оставит его надолго одного. Удивительно, как быстро зверек ко мне привязался. «Ну, тогда надо переходить на следующий этап, Федя», — сказал я, продолжая смотреть ему в глаза, а Горностай внимательно меня слушал, оттопырив круглые ушки. «Будешь теперь везде со мной, в том числе и в помещениях. Ваня, ты тогда иди, а я тебя здесь подожду», — сказал Матвей, усаживаясь на ступеньки и доставая из рюкзака заначку вяленого мяса. «Хорошо», — сказал я, направляясь к входу. Горностай уютно расположился на моем плече и не собирался уже спрыгивать на ближайшее дерево. Так мы прошествовали через холл приемного отделения, приковывая к себе взгляды медперсонала. Первым делом я направился в лабораторию. Евгения суетилась вокруг работающих установок. Костик резво выполнял ее поручения. Они даже не сразу заметили, как я вошел. «Ой, Ваня вернулся!» — прокричал на всю теперь немаленькую лабораторию Костя, увидев меня. Евгения резко повернула голову и чуть ли не бегом бросилась ко мне. Костя семенил следом. В метре от меня девушка резко остановилась, прижав руки к груди, будто сдерживая свой первый порыв. А я чувствую, что он у нее был. Она встревоженным взглядом обвела мое лицо, руки и ноги в грязных доспехах. «Ты в порядке?» — встревоженно спросила она, глядя теперь мне в глаза. Щеки от волнения немного раскраснелись. «Почти», — сказал я, улыбаясь. «Только очень хочу есть и спать. Кстати, у меня тут для тебя есть кое-что интересное». Я поставил рюкзак на ближайший свободный стол и начал доставать контейнеры с болтавшимися в спирте образцами органов волколака. Потом поставил на стол более крупный контейнер с фрагментами мозга красного медведя. «Брось ты это все, потом разберемся», — сказала вдруг Женя, подхватила меня под руку и потащила в дальний угол. Я уж было начал себе фантазировать. «Всякое». А все оказалось гораздо прозаичнее. Здесь за ширмой было обустроено небольшое место для отдыха, где на столе стоял нетронутый больничный обед. «Ты уж прости, но это единственное, что я могу тебе предложить», — сказала девушка почти силой, усаживая меня за стол. «Да мне это сейчас за счастье», — воскликнул я, схватив ложку и придвинув к себе тот самый рассольник. «Подожди, но тогда же ты останешься без обеда. Ты так до сих пор не пообедала». «За меня не переживай», — улыбнулась Женя, усевшись напротив меня. «Я уже успела свою брокколи съесть, а это все твое. Тебе надо силы восстанавливать. У меня в голове не укладывается, как вы провели ночь в аномалии». Я уже открыл рот, чтобы начать рассказывать, но она меня остановила, вытянув вперед ладонь. Вместо меня возмущенно чирикнул Федя. «Это все потом, ты давай ешь», — строго сказала девушка, и я не посмел ее слушаться. Начал усердно работать ложкой и глотать, почти не жуя. Горностай с интересом заглядывал в мою тарелку. Я поднес к его мордочке ложку с супом, но он понюхал и сразу утратил интерес к моей еде. И, спрыгнув с плеча на пол, начал осторожно осматриваться. Женя с интересом и с улыбкой следила за зверьком. Потом посмотрела на меня, желая что-то спросить. Но вопрос застыл в воздухе, выражение лица резко изменилось. Кажется, именно темпами уничтожения безвкусного больничного обеда я и вызвал это жалостливое выражение на лице у Евгении. Даже как-то неуютно стало. Этого еще не хватало, меня жалеть. А с другой стороны, даже немного приятно, что ли, что человек так за тебя переживает. «Мне есть к тебе отдельное предложение», — сказал я, отодвигая от себя пустую тарелку и придвигая перловку с котлетой. «Завтра отряд Демидовых идет вглубь аномалии, приглашают нас с собой. Сегодня они нас спасли, а то так и сидели бы на деревьях». «На каких еще деревьях?» — спросила Женя, немного побледнела. «В окружении целого батальона волколаков, не меньше», — сказал я и уже пожалел, кажется, моя собеседница уже на грани обморока. Хорошо, что я не успел рассказать про ментальную атаку четырех красных медведей и нескольких человек в плащах. «Так ты мне не ответила, пойдешь с нами?» — повторил я вопрос. «Будет не скучно. У них несколько высокоранговых магов и взвод бойцов с огнестрелом, и в броне, что покруче моей будет».